Погодные условия. Александровская метеостанция Сахалина регулярно давала сводки погоды в главную физическую обсерваторию страны, в Пулковскую, под Петербургом. Она же обслуживала и китайскую обсерваторию Цихавэй в окрестностях Шанхая. Работу станции возглавлял Сидорацкий из старых народовольцев, но от политики давно отошедшие в нейтральную зону циклонов и антициклонов. Полынов взял на себя наблюдение за облачностью и влажностью воздуха, работая с психрометром Асмана и гигрометром Соссюра. Сидорацкий заранее предупредил, что классификация облаков требует знания латыни. «Не волнуйтесь», — ответил Полынов. «Я не перепутаю цирростратус, перистослоистые облака, с альто-кумулюс, облаками высококучевыми. В латыни я разбираюсь как аптекарь». Метеостанцию однажды посетил Ляпишев, который, подтверждая свою репутацию либерала, протянул руку политическому Сидорацкому. «Порадуете ли нас хорошей погодой?» «Плохая для нас, она всегда будет хорошей для природы. Мне давно уже все безразлично на этом свете. Я знаю, что на Земле бывал ледниковый период. А посему стоит ли ломать голову над улучшением человечества, если ледниковый период все равно повторится, и тогда выживут одни лишь микробы?» Михаил Николаевич ответил, что будущее Земли его мало волнует, зато как юрист он вынужден улучшать человеческую породу посредством кандалов, тачек, карцеров и прочих воспитательных инструментов, изобретенных ради гуманных целей. «Не я же это придумал», — обидчиво сказал губернатор. «Еще ваш любимый герой Робеспьер высказал блистательный афоризм: щадить людей значит вредить народу». «А у вас, я вижу, новый сотрудник», — заметил он Полынова. Полынов ответил четким кивком головы, резко вскинув подбородок в конце поклона, что очень понравилось губернатору. «Вы, случайно, не были офицером?» «Нет». После краткого раздумья Полынов добавил, что ему пришлось воевать. «На стороне буров в Африке. Там сражалось немало русских, помогая бурам вколачивать первый громадный гвоздь в пышный гроб викторианского величия». «О, вы, наверное, отлично стреляете?» «Буры, да», — скромно отозвался Полынов. Ляпишев справился о его образовании. В чужой скорлупе семинариста Спиранского было слишком неуютно, потому Полынов, кажется, решил вылезать из нее, придумывая себе новую биографию, в которой правда перемежалась с выдумкой. «Я получил политехническое образование». «Где? В Петербурге?» «Нет, в Брюсселе». «А за что угодили в мои владения?» «Да так, нелепая история», — как бы смутился Полынов. «Конечно, не обошлось без рокового вмешательства женщины». «Сочувствую вам», — сказал Ляпишев. «Весьма сочувствую». Сидорацкий извинился, что коснется политики. «Как бы я ни презирал это занятие для престарелых швейцаров, любящих от скуки читать газеты, все-таки мне любопытно узнать, не грозит ли России война с японцами». «Многое зависит от позиции англичан. Лондон, вот кто подталкивает самураев к войне. Впрочем, ваш научный коллега, наверное, не испытывает особых симпатий к англичанам». «Да, ваше превосходительство», — отвечал Полынов. «Я до сих пор сожалею, что Наполеону не удалось высадить свою армию на берега Альбиона. Этот парень с челкой вправил бы мозги милордам, после чего, смею надеяться, они не смотрели бы на людей другой национальности, как чистоплюи глядят на поганую сороконожку». Михаил Николаевич искренне расхохотался. «Вы мне нравитесь», — сказал он. И снова, как в первом случае, последовал четкий кивок головы, и человек, по суду лишенный чести, выпалил: «Честь имею, ваше превосходительство». Полынов вернулся домой. Анита ожидала его перед зеркалом, и голова у девчонки кружилась от красоты ее новых нарядов. Но когда Полынов менял на себе рубашку, она увидела в зеркале на его теле два звездообразных шрама. «Что это?» — испуганно спросила девушка. Это было в Монтре. Пришлось отстреливаться. «Бедный ты мой!» — пожалела его Анита. «Почему вдруг я стал бедным?» — расхохотался Полынов. «Ведь никто еще не знает, какой я богатый!» «И какая богатая ты!» Преступный мир жесток, даже слишком жесток. А насильственная смерть на Сахалине — явление чересчур частое. Но и каторга боится смерти, ибо каждый хочет остаться живым, чтобы выбраться на материк, домой. Прекрасные конспираторы в условиях заключения, уголовные преступники, покинув тюрьму, сразу теряют чувство контроля над собой и потому недолго держатся на свободе, скоро возвращаясь на свои нары. Иное дело люди, страдающие за политические убеждения, для которых смысл жизни совсем иной. Старые политкоторжане, дожившие до революции 1917 года, пришли к выводу, что их выживаемость в условиях надзора, как в тюрьме, так и на воле, была намного выше, чем в уголовном мире, благодаря особой бдительности и жесткой самодисциплине. Полынов с молоду обладал умом, склонным к анализу, умел заранее предугадывать события. Ему, уже прошедшему суровую школу конспирации, оставалось теперь четко суммировать накопленные факты. Обостренная наблюдательность, усиленная практическим опытом бурной жизни, заставила его разобраться в случайностях, на которые никто даже не обратил внимания. Русская контрразведка на Сахалине была почти беспомощной. Да Полынов и не собирался выполнять работу за других. Однако, подозревая недоброе, он все-таки провел осторожное наблюдение за Балмасовым, выявив его связи с японской колонией Александровск. Новенькие ассигнации достоинством в 25 рублей, явно фальшивые, могли попасть в кошелек горного инженера только одним путем, через Кабаяси. В научность экспедиции Абалмасова не верилось. Скорее всего, самураям просто понадобились хорошие карты Сахалина. Абалмасов ушел с японцами в долину реки Паранай. Но тут вот неожиданность. В сферу тайного наблюдения Полынова угодил сам писарь губернской канцелярии Спиранский, носивший теперь его фамилию. Для Полынова это был удар. Ошеломляющий удар. Если Абалмасова можно вывести на чистую воду, придумав что-либо для удаления его с Сахалина на материк, то вот писарь... Что можно сделать с ним, рассуждал сам собой Полынов. Но разоблачая этого писаришку, я невольно разоблачу сам себя. А тогда... Тогда прощай, воля. Прощай и ты, моя Анита. Они встретились в трактире Недомясова, и Полынов был подчеркнуто вежлив, называя писаря на «вы». «Я очень рад за вас. Видите, как удачно сложились ваши крестины», — начал беседу Полынов, нынешний Спиранский, обращаясь к Полынову, бывшему Спиранскому. «Наверное, мой дружок, когда вы с попадьей совместно душили несчастного священника, вы не рассчитывали, что вас так высоко вознесет каторжная судьба». «Но я независтлив», — продолжил Полынов, — «и не заставлю вас отрыгивать все, что было съедено вами с кухни губернатора». Писарь ощутил угрозу именно в вежливости своего крестного, невольно заерзав на стуле. Он уже поглядывал на дверь. Но тут же перехватил упорный взгляд собеседника и присмирел, как воробей перед ястребом. Полынов, отличный психолог, сразу распознал этот момент ослабления воли своего противника. «Честно говоря, — продолжал Полынов, — мне перестало нравиться в вас только одно, только одно. Вы, кажется, решили продолжить мою биографию, но обогатили ее такими фактами, к которым я не хотел бы иметь никакого отношения». При этом он оглядел писаря своими медовыми, почти завораживающими глазами, окончательно парализуя его слабую волю. «Что-то я не понимаю вас», — пробормотал писарь. «Сейчас поймете. Прошу не забывать, что я дал вам свою чудесную фамилию, пусть даже взятую мною с потолка, но все-таки мою, совсем не для того, чтобы вы таскали ее по помойным ямам. Почему японцы платят вам так мало? — в упор поставил вопрос Полынов. — Разве мало? — вырвалось у писаря. Полынов тяжко вздохнул. Потом запустил руку во внутренний карман пиджака писаря, извлекая оттуда бумажник, в котором, как и следовало ожидать, нежным сном покоилась фальшивая ассигнация. Полынов громко захлопнул бумажник, как прочитанную книгу, которая не доставила ему никакого удовольствия. «Вы не только предатель», — резко объявил он. «Я сейчас могу навесить на вас еще одну уголовную статью, жестоко карающую распространение вот таких блинов». «Христос с вами», — побледнел Спиранский. «Да я побожиться готов, что ни сном, ни духом. Что вы! Какие блины!» Полынов щелкнул пальцами и пахом не до мяса, в покорной семеня ногами в шлепанцах, поставил перед ним стакан с молоком. Величавым жестом Полынов велел ему удалиться. «Это еще не все», — рассуждал Полынов. «Когда вы забираете из типографии свежие оттиски бумаг, касающихся обороны Сахалина, вы почему-то не сразу идете с ними в канцелярию. Прежде вы навещаете японское фотоателье. Не думаю, чтобы вы были таким любителем сниматься на память об этих счастливых днях. По моим наблюдениям», — развивал суть обвинений Полынов, «вы задерживаетесь в ателье минут 10-20. У меня вопрос, что вы там делаете в это время?» «Ничего не делаю». «Правильно», — кивнул Полынов. «Вы ничего не делаете. Вы просто сидите и ждете, пока японцы снимают фотоаппаратом копии из тех материалов, что взяты вами из типографии». Глаза писаря блуждали где-то понизу. «Чего вы от меня хотите? Чтобы я делился с вами выручкой, так я поделюсь хоть сейчас. Чего вам еще от меня надо?» «Мне от вас требуется сущая ерунда», — сказал Полынов. «Вам предстоит повеситься. И чем скорее вы это сделаете, тем это будет лучше для вас. В противном же случае, если вы станете цепляться за свою поганую жизнь, я сделаю так, что любая смерть, самая страшная, покажется вам карамелькой». Полынов, разложив лист бумаги, перешел на «ты». «Слушай, прежде чем станешь давиться, ты должен оставить предсмертную записку. И в ней ты напишешь не то, что тебе хотелось бы написать своей попадье, а то, что я тебе продиктую». Что-то холодное и тупое вдруг уперлось в живот писаря, и он увидел браунинг в руке Полынова. «Хватит лирики. Давай пиши». Красивым почерком. Генерал-майор Кушелев, губернский прокурор Сахалина, даже не разрешил сесть судебному следователю по дороге. «Скажите, вы умеете хоть немного мыслить логично? Надо же совсем не обладать разумом, чтобы напортачить такое дело», — сердито выговорил генерал-майор. «Взяли невинного человека, изувечили его и прямым ходом тащите на виселицу». Речь шла о Корнее Землякове. «Простите, но его преступление доказано. Обвиняемый сам подписал протокол, признав убийство, и...» «Прокурор Сахалина был человеком честным. Так бейте меня с утра до ночи! Я вам за самого черта распишусь», — обозлился он. «Убийство-то из ревности», — оправдывался по дороге. «Да бросьте! Не станет жалкий аграрник убивать грязную потаскуху с ее хахалями, чтобы получить в приговоре петлю на шею. Такие безответные мужики тянут лямку каторги, как волы, и всего на свете боятся. Они могут от голода стащить кусок хлеба, но чтобы марать себя чужой кровью — нет». По дороге переложил портфель из одной руки в другую. «Самогон-то в цене, вот и польстился». «Чушь собачья», — ответил ему Кушелев. «Корней Земляков в пьянстве сельчанами никогда не был замечен, а на шкалик ему всегда хватило бы. Опять же вопрос к вам. Откуда, черт побери, возникла в деле винтовка? Достал. Где мог достать ее Корней Земляков? Ясно, совершил нападение на конвоира, а вы сами видели этого конвоира? Нет, сознался Подорога. Так полюбуйтесь. У него морда, как этот стол, а ручище вроде бревен. Он бы этого Корнея в землю втоптал. Нет, — решил Кушелев, — во всем этом деле чувствуется рука опытного злодея, бесстрашного и сильного. Он уложил трех бандитов возле костра. А Евдокия Брыкина найдена за сотню шагов от ручья. Вывод. Преступник владел оружием с таким мастерством, каким не обладают даже наши конвойные офицеры. Портфель из левой руки переместился в правую. «Так что теперь, выпускать из сушилки?» Кушелев, не ответив, снял трубку телефона. «Соедините с проводом губернатора». «Михаил Николаевич, добрый день, это я, генерал Кушелев. С этим убийством в мокрущем распадке ничего не выяснилось. Ничего! Лучше свалить дело в архив и больше не мучиться». «По дороге?» «Так вот он тут стоит передо мною. Перестарался. А теперь сам не знает, как поумнее объяснить свою глупость». «Ага. И все передние зубы аграрнику высвистнул. А винтовка, похищенную у конвоира, наверное, еще где-то выстрелит». «Хорошо, Михаил Николаевич». «Я понял. Ладно, ладно. Вечерком увидимся». Кушелев повесил трубку на рычаг аппарата. «Ну, что вы стоите, как пень?» «Да вот жду ваших распоряжений. Выпускайте. Пусть едет к себе в деревню. Земляков очень старательный крестьянин. Побольше бы нам таких, как он». По дороге сам же открыл двери карцера-одиночки. «Вылезай, мать твою, так!» Корней Земляков поначалу даже ослеп от яркого света. «Уже и вешать меня, да?» — затрясло его. «Иди, иди! Ошибочка с твоей стороны вышла! Незачем было тебе, дураку, протоколы подписывать. Тоже мне герой нашелся. Конечно, других бы, а не тебя вешать надо, да ведь их сволочей разве поймаешь? Так наловчились, что даже следов не оставят. Давай топай до деревни своей. Будь здоров». Утром Фенечка Икатова вошла в канцелярию и не сразу поняла, что случилось. Прямо над столом, нависая над ним и почти касаясь ногами чернильницы, висел в петле писарь губернского правления, а под ним посреди стола лежала предсмертная записка, обращенная лично к губернатору Ляпишеву. «Ваше превосходительство, в смерти моей прошу никого не винить, окончаю с собой из-за несчастной любви к вашей прекрасной Фенечке». «Караул!» — завопила Фенечка, быстро убегая.